Братья и сестры, мы недавно разбирали, или вернее разбираем, послание, первое послание Иоанна. И вот там 4 глава, 8 стих говорит так. 1 Иоанна 4, 8. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Вот у меня было такое расположение, и с помощью вот этой брошюры, что мы в тот раз читали, немного порассуждать о любви Божией. Тот раз, тут сестра, ну, она не член церкви, Лена, говорит о том, что, ну, одинаково всех людей любить невозможно. Ну, выборочно. Ну, вот это понятно, да, что наш объект любви не всякий, а мы выбираем, по каким критериям мы выбираем, это трудно сказать, но, однако, мы выбираем одного, он у нас ближе, второй немножко дальше, а третьего вообще бы мы не хотели бы встречаться или смотреть на него, да? Вот. А после собрания брат один подошел, ну, Яков Корнеевич был я, и говорит, почему Бог так делает? Там он наказывает, там он убивает, там, значит, так, ну, Бог, если так делает, а нам можно так делать? Ну, то есть, когда мы Библию читаем, мы иногда встречаем такие места, которые как бы не вкладываются в наш разум, да? Ну, почему так? Ну, это жестоко, это же неправильно. А здесь написано, что Бог есть любовь. Ну, это написано так. Теперь не все у нас вкладывается вот в наш разум или в нашу эту маленькую голову или в сердце наше. Почему так? Почему так? Почему так? Очень хорошо говорит об этом вот вторая книга Джонни, первая, а вторая называется «Последующий шаг». Ну, вы, наверное, читали ее все, да? Что она калекой осталась, прыгнула в воду, и у нее что-то сделало с шейным позвонком, и теперь у нее ни руки, ни ноги, ничего у нее не двигается, только голова, речь. Она пишет ртом, зубами, она рисует, она, представьте себе такую. И ей посылают всякие вопросы, почему Бог так делает. И в основном все инвалиды, которые вот так обижены, кажется, судьбой, ну, она все-таки пишет, она отвечает, она бывает среди народа, и вот ей идут такие вопросы. И вот в этой книге мне это удивило. Она взяла для ответа, книга Иова. И делает вывод такой, что Бог ни на один вопрос не ответил Иову. Я тоже читал и несколько раз читал, но почему-то я не сделал такого вывода. Она, видимо, исследовала эту книгу. Говорит, когда Бог начал говорить, он только несколько вопросов задал Иову. Ну, вы знаете, наверное, да, какие? Кто читал книгу Иова, братья и сестры? Ну-ка, поднимите руки. А? Что-то я не вижу. Кто читал книгу Иова? Ну-ка, поднимите руки. А? Брат Виктор не читал. Это же книга «Страдающая Иова». Да? И понять эту книгу, это... Я однажды вот так заболел, но болезнь такая у меня была, ничего не болит. Бюллетень дали, работать не могу. Лежу в постели и читаю книгу Иова. И так мне было хорошо, что я поболел немножко, мог я так спокойно прочитать. И когда Бог несколько вопросов задал Иову, это было достаточно. Иов потом говорит, я говорил однажды, больше не буду. Ну что, Бог тебе же не ответил. До этого он говорит, если бы он был отвечающий, вот судиться со мной, я бы ему задавал вопросы, он бы мне отвечал. Он настолько чувствовал себя вправе перед Богом, что он, ну так это я говорю, что вот моих вопросов Бог бы не мог ответить. Я бы такие вопросы задал, что тесно было бы. Вот примерно так звучит высказывание Иова. А когда Бог начал говорить, он не ответил мне на один вопрос. Он только спросил, где был ты тогда, где был ты тогда, ты знаешь что, или это. И все. Это было достаточно. Иов понял, что он далеко-далеко не прав. И после говорит, что я больше говорить не буду. Что Иов понял теперь, мы не знаем. Но хотелось здесь одно. Понял ли Иов, что Бог есть любовь? Вот это важный вопрос. Поэтому, братья, вот сестры, вот в нашей жизни мы столько горя встречаем, да? Сколько переживаний, сколько слез. И вот этот всемогущий Бог, написано, что это есть любовь. Как у нас это не резнит в нашем понятии? А? Нет? Не приходят такие мысли, когда читаем Библию, когда молимся, а все-таки, не все так, как написано. Что-то непонятно, да? Не всегда. А бывают такие моменты, когда сатана вот так подходит, особенно когда трудно, когда испытания такие, когда кажется, что вот не преодолеть вот это, тогда сатана здесь тут как тут. А если бы Бог был любовь, он бы так сделал. Если бы так, он бы так сделал, да? И вот тогда сразу становится нам труднее. Только допустить эту мысль, сразу нам становится труднее потом побеждать вот те испытания. И вот в этой книжке он тут раскрывает такую истину, что, мне это тоже заинтересовало. Немножко я прочитаю, немножко мы будем беседовать. Только богобоязненный христианин может истинно оценить любовь Божию. Он видит ужасную пропасть между святым Богом и его грешным творением, и ту любовь, которая построила мост над этой пропастью посредством смерти Иисуса Христа. Любовь Божия к нам проявляется различными способами. Однако ярче всего она проявлена в том, что Бог послал своего Сына умереть за наши грехи. Все остальные аспекты его любви второстепенны и в действительности стали возможны благодаря смерти Христа. Апостол Иоанн сказал, Бог есть любовь. 1 Иоанна 4:8. Он объясняет это утверждение, говоря, любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего умилостивление за грехи наши. Истинно благочестивый человек никогда не забывает, что он был объектом праведного и святого гнева Божьего. Но Христос Иисус пришел в мир, чтобы спасти грешников. Апостол Павел также считает себя самым худшим из грешников. Однако, взирая на Голгофский крест, он видит Иисуса и его жертву умилостивления. Благочестивый человек видит, что Иисус вознес его грехи своим собственным телом, и что гнев Божий излился окончательно и полностью на святого Сына Божия. Вот об этом мы часто говорим, братья и сестры, но как нам его понять, что Бог, как он тут говорит, вознес свои грехи, наши грехи своим собственным телом, что гнев Божий злился окончательно и полностью на святого Сына Божия. То есть тот гнев, который должен выпадать на грешников, а раз он взял эти грехи на себя, значит, выходит он грешник. Значит, этот гнев Отец Небесный слил теперь на своего Сына. То есть он как стал как искупительной жертвой. Вместо меня теперь страдает Христос. Да? Этот гнев должен быть на меня, а Бог отвел его, Иисус, и взял его на себя. Но это нам понятно, да? Умом. А вот сердцем. Вот это, я думаю, братья и сестры, как раз есть одна причина или один аспект, или как его выразить, чтобы нам понять, что Бог нас любит, что Он действительно есть любовь. Если это мы не поймем, тогда никогда нам не будет ясны вот наша жизнь, наши пути, наши проблемы. Потому что мы смотрим на одну сторону, а Бог смотрит на другую сторону. Вот это как раз для нас и важно, что Он взял мой грех, а мне дал свободу, мне дал спасение. Это наивысшая любовь, которая вообще может быть здесь, на этой земле. И вот тот гнев, как мы уже говорили, который я заслуживаю, Бог взял на себя. И теперь, смотрите, теперь я оправданный, я помилованный, я любящий, то есть не любящий, а любимый. А вот гнев и все это Он взял на себя. Вот это как раз, братья и сестры, если бы мы могли вот это повторять, ну, каждый день. Может быть, утром и вечером, а может быть, еще и в обед. Что Бог вместо меня теперь пошел на этот крест. Любовь Божия не имела бы значения без Голгофы. А Голгофа не имела бы значения без проявления святого и праведного гнева Божия. Иисус умер не просто для того, чтобы дать нам мир и цель и в жизни. Он умер, чтобы спасти нас от гнева Божьего. Он умер, чтобы примирить нас со святым Богом, который отвернулся от нас из-за нашего греха. Он умер, чтобы уберечь нас от наказаний за грех, от вечной гибели, то есть отвержения от лица Божия. Он умер, чтобы мы, объекты праведного гнева Божьего, могли стать по Его благодати наследниками и сонаследниками Христу. Вместо объекта гнева Божьего мы могли стать по Его благодати наследниками и сонаследниками Христу. Вот, ну, я не знаю, тут мы просто не можем это выразить, может быть, но настолько это высоко, что для нас это все, все во всем. Поэтому, смотрите, если Бог так сделал, а почему Он не сделал все остальное? Вот вопрос. Это Он сделал. И очень, ну, высоко, да, Он поднял нас. Вместо объекта гнева Божия Он сделал нас наследниками и сонаследники со Христом. Почему Он не сделал тогда все остальное? То, что нас каждый день волнует, за что мы переживаем, что огорчает нас, от чего мы отчаиваемся, от чего мы плачем, унываем. Почему Он не сделал все остальное? Это серьезный вопрос, да? Насколько мы ценим любовь Божию, обуславливается глубиной нашего страха перед Ним. Чем больше мы видим Бога в Его безмерном величии, святости и превосходящей славе, тем с большим удивлением и восхищением рассматриваем Его любовь, проявленную на Голгофе. Чем глубже наше понятие о Божьей любви к нам, проявленной во Христе, тем глубже наше благоговение и страх. Благоговение и страх к Нему. Мы должны видеть Бога в славе всех Его атрибутов, чтобы воздать Ему славу и честь и благоговение, которых Он достоин. Псалмопевец выразил эту истину словами: «Если Ты, Господи, будешь замечать беззаконие, Господи, кто устоит? Но у Тебя прощение, да благовеет пред Тобою». Он поклонялся Богу благовением и страхом, потому что знал о Его прощении. Поэтому, упражняясь в благочестии, мы должны возрастать как в страхе Божьем, так и в постоянно увеличиваемся познании любви Божией. Это два качества являются фундаментом нашего посвящения Богу. Такое сознание Божьей любви к нам, проявленное в Иисусе Христе, должно стать личным, и быть как бы одним из углов и оснований нашего треугольника посвящения Богу. Недостаточно просто верить, что Бог возлюбил мир. Я должен быть охвачен сознанием, что Бог любит именно меня, как конкретно личность, такое сознание его индивидуальной любви производит в нашем сердце посвящение Богу. В ранней христианской жизни мое понятие о любви Божьем было основано на логическом выводе. Бог любит мир, а я являюсь частью этого мира, поэтому Бог любит меня. Как будто любовь Божия – это большой зонт для защиты от суда за грех, а я нахожусь под этим зонтом вместе с тысячами других. В моем представлении не было ничего, что касалось бы отдельной личности. Но однажды я осознал, Бог любит лично меня. Христос умер за меня. Вот это интересно, да, братья и сестры? Вот Бог, так написано, Бог возлюбил мир. Значит, в мире все, да, все люди – это вместе мир. Что были, что живут и что будут жить. А я в этом мире. Значит, я являюсь частичкой этого мира. Стало быть, Бог любит и меня. Да? Вот такое у него было понятие. А потом ему стало ясно другое, что Бог именно лично его любит. Не из-за того, что он входит вот частичку в этот мир, а что он имеет отношение к нему лично. Кто-то из ученых, Эйнштейн, кажется, говорил, что Бог сотворил мир, что Он управляет Вселенной. Это мне понятно. Но только не то, что Он лично имеет ко мне какое отношение. А это крупнейший ученый. Это непонятно. Что лично его, наши, мои проблемы, это как бы проблемы Господа, это Он не допускает. Вот это, наверное, и у нас, братья и сестры, да? Когда мы говорим, что Бог есть любовь, ну, понятно, Бог любит всех. Что Он возлюбил мир, понятно. Но любит ли Он меня? Вот это как раз, братья и сестры, это нам понятно? А? Как? Вот это правдиво. Немножко понятно. Я согласен. Немножко понятно. Вопрос стоит так, братья и сестры. За что Он меня возлюбил? Достоин ли я любви Божьей? По благодати. Вот вопрос, тогда вопрос сестры Лены. Как я могу любить всех, когда они негодные и такие, и такие, и такие? Да? Когда у нас речь идет о Боге, понятно, Он же Бог. О, начинается оправдание. Это мы не берем в расчет. Наша задача теперь понять, любит ли Бог меня лично, каждого из нас, и за что Он нас любит. Если мы это поймем, тогда легче будет нам в жизни. Правильно, Володя, но ты же не учел то, что мы явились теперь противниками Божьими. Если бы Он нас создал, и мы такие хорошенькие бы остались, как Он нас создал, тогда понятно, да? А мы же стали теперь объектом гнева Божия. Вот вопрос. Мы отвернулись от Бога, мы стали негодные все, как один. Вот тут как раз тогда задача. Наше сознание Божьей любви к человеку также должно постоянно возрастать. Когда мы становимся более зрелыми в христианской жизни, мы больше осознаем Божью святость и собственную греховность. В первом послании Тимофея апостол Павел размышляет над фактом Божьей милости, проявленной в том, что Бог призвал его к служению для распространения благой вести. Он вспоминает, что когда-то был хулителем и жестоким гонителем. Вот Павел о себе рассуждал, да? Но это было в прошлом. Теперь же, размышляя о благодати Божией, апостол почти незаметно переходит к настоящему времени своего христианского опыта. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Здесь мысль почти как было предыдущее слово. Павел больше не думает о себе, как о гонителе Христа. Он думает теперь о своем настоящем и настоящем ежедневном печальном опыте верующего, а именно, что он не исполняет волю Божию так, как должен. Павел не говорит о других христианах, которые, как мы знаем, далеко отставали от него в посвящении Богу. Ну, кто может себе сравнить с Павлом, да? А он называет себя первым грешником. Он не говорит ни за кого других. Почему другие не такие, как я? Почему они не так? Он видит себя на фоне Божьей милости, Божьей любви, видит себя и поэтому говорит о себе. Павел никогда не тратит времени, чтобы сравнивать себя с менее зрелыми христианами. Он сравнивает себя с Божьим примером. И вследствие этого видит себя самым худшим из грешников. Правильно это, братья и сестры? Мне кажется, неправильно. Павел же не худший был. Он бы сейчас мог сказать, вот все они, а я из всех лучший. Да? Как Петр. Господи, то есть Петр, ты любишь меня больше, чем они? Да, конечно, Господи, ты что, не убедился еще, что я больше? Я люблю тебя больше. А на самом-то деле он не знал, что он говорит. Но мнение у Павла не было такой мысли. И он не тратит времени, чтобы сравнивать себя с другими. А сколько раз это делаем мы, да? Когда нам хочется что-то сомнительное делать, то мы смотрим, тот тоже так сделал. И тот так сделал. Ведь Бог же его не покарал. Не убил же бы, он живой. Он даже еще и ничего и проповедует. Тогда я буду делать. Вот это как раз ошибочное сопоставление. Павел рассматривает Божью любовь в свете сознания своей нынешней греховности. Чем больше он возрастает в познании совершенной Божьей любви, воли, чем больше видит свою греховность, тем больше понимает Божью любовь, проявленную в том, что Бог послал Христа умереть за него. А чем больше он понимает это, тем больше восторгается, благоговеет и посвящает свое сердце тому, кто так возлюбил его. Вот это как раз самое прекрасное. Я вот сейчас домой ехал с Абакана, и вот ехала с нами женщина одна. Ну, Борис Яковлевич вылез в Анжерка, а я дальше поехал. Мы до этого немножко поговорили, а тут как-то продолжили. И я ей так, сколько Бог дал мне силы, раскрыл ей любовь Божию. Она слушала, и так глаза заблестели, и говорит, а мы все-таки не ценим. Кто теперь ценит, если это действительно так? Но я так подумал, ну, эта женщина, она вроде бы и немножко религиозная, но все-таки не получила рождения свыше, не член церкви, и она так удивляется. А как вот мы? Я так сравнил себя. А как я? Как я сознаю вот эту любовь Божию ко мне? Апостол Павел, он как бы сравнивал, вот его греховность, она шла вниз, а любовь Божья к нему возрастала. И чем больше он сравнивал, чем больше он видел любовь Божию. Вот мы иногда, может, не способны на это, да? Вы поняли, братья и сестры, эту мысль? То есть, когда я вижу свое ничтожное положение, свою греховную природу, натуру и все, тогда Божья любовь, ну, возрастает в моих глазах, потому что такого негодного человека любит Бог. Как только я себя, ну, как бы сказать, прихорашиваю, что я же ничего, как фарисей, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть, там то. Тогда любовь Божья меньше становится. Ну, почему такого хорошего не любить? Конечно, были все такие хорошие, тогда Богу нечего и делать. Вот поэтому апостол Павел, он правильную позицию занял здесь. Он видел всегда себя как такого падшего грешника, из которого, говорит, я первый. И там он называет себя извергом, да? Хотя апостол, то есть говорит, Бог явился и мне. Если мы хотим, чтобы любовь Божья к нам была твердым основанием нашего посвящения, то должны понять, что она оказана исключительно по благодати, всецело основана на заслугах Иисуса Христа и проявлена к нам благодаря нашему единству с Ним, исходя из этого, что мы не делали, что бы мы ни делали, Его любовь к нам никогда не может измениться. В нашей повседневной жизни мы приходим по разным духовным горам и долинам. Грех, падение, разочарование. И все это заставляет нас сомневаться в любви Божией. Это происходит потому, что мы продолжаем думать, что Божья любовь является для нас как бы условной. Понятно это, нет? В нашей повседневной жизни мы проходим по разным духовным горам, долинам. Грех, падение, разочарование. И все это заставляет нас сомневаться в любви Божией. Так или не так? Вот когда мне удалось день провести так, вроде бы хорошо, не было таких срывов, да? Вечером мне кажется, ну, сегодня уж Господь доволен мной, любит меня, потому что, ну, так я провел. Если же, наоборот, с утра одни искушения и одни падения, только встал, опять упал, встал, ну, как тот малыш. Сколько раз он в день падает, это бесчетно. И к вечеру он в синяках, может быть, и плачет. Ну, можно ли тогда думать о любви какой-то Божией? Конечно, Бог уже не любит, потому что мы так за день Ему надоели, что Он и смотреть-то на нас уже не хочет. А сатана тут как тут. Конечно. А за что же Он будет тебя любить? Ну, ты представь, что это, мальчишка, что ли, что ты будешь издеваться над ним, а он? И тогда мы вообще падаем в уныние. И от этого часто мы очень сильно страдаем. У нас уже тогда нет сил молиться, нет сил читать Слово Божие. И если прочитал, то только из-за того, что обязанность. А ничего не получил для себя. Ну, нет никакой поддержки, не ухватиться ни за что. Закрыл книгу, там сказал несколько слов, уставший вот так и лег. А утром встал, если еще и поздно встал, снова. И так идешь на работу или куда-то на промысел. И так трудно. И вот, братья и сестры, смотрите, что он здесь говорит. Мы боимся верить в то, что его любовь полностью основана на законченном и искупительном деле Христа, совершенном ради нас. Где-то в глубине души мы должны ухватиться за чудесную истину, что наше духовное падение ни на йоту не повлияет на Божью любовь к нам, что она непоколебима и неизменна. Мы должны быть охвачены сознанием истины, что мы приняты Богом и любимы им. И это только потому, что находимся в единстве с Его возлюбленным Сыном. То есть, что мы находимся во Христе. Не из-за нас, не из-за наших дел, а из-за того, что мы находимся во Христе. Поэтому, ну, я не знаю, я до сих пор не был совсем такого мнения, как он пишет. То есть, наше падение... Они на нее, не на нее йоту, ну, да, йоту, да, тут Е, а вообще йоту там, не повлияет на Божью любовь к нам, чтобы она, что она непоколебима и неизменна. Вот это мы можем поверить. Ну да, это понятно, это понятно, но... Автор, он проводит эту линию, чтобы мы не сомневались в любви Божьей. Вот эту линию. Иначе, смотрите, иначе было бы так. Вот этот час я был более-менее полюбил, следующий час разлюбил, потом разлюбил. И это же было бы тогда, ну, непрестанное вот такое, что не похоже на Бога. Господь, Он, если возлюбил нас, да, потому что мы теперь ухватились за Него, мы покаялись, мы приняли Его, и если нам не удается устоять, да? Не удается, братья и сестры. Я не говорю о тех произвольных грехах, которые мы будем делать умышленно, и, может быть, каждый день, это вопрос другой. А вот о тех падениях, которые встречаются в нашем пути, уныние, там отчаяние, там недоверие, там еще что-то, да? Если из-за этого Бог будет менять свою любовь к нам, нам не устоять, мы тогда погибнем, совершенно погибнем. Мы живем только любовью нашего Господа, который Иисуса Христа, потому что, как Он пишет здесь, что мы находимся в Нем, вот только из этого. Вот почему апостол Павел мог так сильно радоваться любви Божией и наслаждаться ею. Послушайте, как триумфально звучат его слова в 8 главе послания к римлянам. «Если Бог за нас, кто против нас? Кто будет обвинять избранных Божьих? Кто осуждает? Кто отлучит нас от любви Божией? Как он ликует, придя к выводу, ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь не может отлучить нас от любви Божией, во Христе Иисусе Господе нашем. Может ли такое представление Божьей индивидуальной, безусловной любви во Христе привести к беспечному поведению?» Чьи это мысли были? Кто-то сказал, может ли это... Нет, не будет ли это нас расхолаживать, да? Может ли такое представление Божьей индивидуальной, безусловной любви во Христе привести к беспечному поведению? Нет. Наоборот, такое сознание Божьей любви развивает в нас возрастающее посвящение Ему. И такое посвящение действенно – это не просто чувство теплого, умиленного благорасположения Богу. Давайте, братья и сестры, немножко, ну так, на практике посмотрим. Я как-то приводил такой пример. Вот я приезжаю в общину, и мне сказали, что вот этот брат, он очень питает тебе такое расположение. Ну, по-нашему сказать, он любит тебя. Там много братьев. Какому из всех братьев ты подойдешь первый? На тот, о котором сказали, что он тебе любит, да? Хорошо. А еще такой пример. Вот есть у нас такой брат, или сестра там, или кто, который нет-нет, да и какой-то подарочек передаст. Нет-нет, какой-то подарочек передаст. Пройдет сколько? Опять. И когда вы захотите кому-то что-то подарить, кому вы подарите первый ваш подарок, если с этих всех, а? Тому, который вам что-то дал, да? А бывает так, он меня любит, он помогает, он и дарит, а я, да ну его подальше, я вон лучше тому-тому. Бывает так? А? Нет. Тогда Божья любовь, она расхолаживает нас? Нет. Вот когда только наше сознание работает, что Бог меня любит, вот смотрите, даже этот язычник, царь Артаксеркс, сон потерял, и вот читает ему книгу памяти, и вот читает Мардохей, спас его жизнь. А он говорит, а что ему сделали? Он же не сказал, ну надо, ну и пусть и дальше еще делает. Нет, он говорит, а что ему сделали? А говорит, ничего не сделали. Как ничего? А кто во дворе? Аман. Ну-ка пусть идет. Слушай, скажи, что бы сделать человеку, который царь хочет отличить почестью? Аман думает, ну кому как мне? Придумать самое лучшее. И вот он начинает перечислять. И конь царский, и одежда царская, и чтобы конь этот вел один из первых, не просто какой-то слуга там, а из первых, и провозглашал. Так делается человеку, которому царь хочет отличить почестью. За что, братья и сестры? За то, что Мардохей просто сказал это, ну, он чувствовал, это был его долг, что покушались на жизнь царя. Просто он это сказал. Моисей, этот Мардохей уже, может, забыл про это. И нигде почему-то ничего. А здесь ответная вот такая любовь. И это естественно. Это естественно. Поэтому, братья и сестры, от того, насколько мы будем сознавать, что Бог меня любит, вот только одна беда, братья и сестры, что я это забываю часто. Вот это беда. Если бы я это помнил, и помнил это каждый час, каждую минуту, я бы чувствовал себя совсем другим. Но представьте себя, братья и сестры, вот впереди у нас, возьмем, какая-то беда. Забрали нас там, может быть, ну, давайте, самое хуже, кто сейчас самый страшнее? Рэкеты, да? Забрали нас, машину забрали, деньги забрали, раздели. А самый главный атаман этих рэкетов – это мой ближний друг. Буду я бояться их? Делайте, делайте, ничего. Вот придет вам, тогда вы увидите, да? Если Господь, это Он любит меня, и я это осознаю, тогда мне не страшно, потому что у меня в высших кругах один, который меня любит, и любит меня всегда, и утром, и вечером, и в обед. И когда я хорошо сделал, когда я помолился вовремя, когда я и стал проповедовать, и когда я где-то оступился, когда я это, может, забыл, когда просто я стал бояться, страшиться, что как мне вот трудно здесь, и все равно Он меня любит. Вот это сознание, братья и сестры, вот оно заставляет нас бояться Господа больше, любить Его больше, отдать Ему жизнь свою, если Он ради меня вот так. А что же я? Ну почему я до сих пор ничего не сделал? Как то Мардохей. Ну почему я? Ну я же могу еще что-то сделать. А он же, смотрите, постоянно и постоянно, каждый день посылает мне подарочки, да? Братья и сестры, какие сегодня подарочки мы получили от Господа? А? Ну, самое главное, это здоровье, которое нам дал, да? Силу, которую, что мы пришли сюда, что мы увидели. Мы поблагодарили за это, Господи. Я благодарю, что я могу идти. Петр Абрамович сказал, не все могут сюда прийти. И все равно их любит Бог. Ну, и если перечислять теперь все, что Он мне сегодня дал, уже не останется места для ропота, не останется места для уныния, да? Если только это перечислить. Вот так сильно Бог меня любит. И лично меня. Вот это удивительно. Я вот когда так просматриваю свою жизнь, я, ну, в мире был все время такой легкомысленный. Брат у меня, он такой какой-то постоянный, такой, ну, он не кидался в разные стороны. И почему-то Бог мне так полюбил, что я покаялся, мне было 19 лет, а ему 62 года только покаялся. Вот посмотрите, вот. Ну за что он меня так полюбил? Это не понять, просто не понять. И вот еще одна здесь мысль, так, нам надо заканчивать, да? Апостол Павел свидетельствует, что Бог, любовь Божья так объемлет его, что он не может жить для себя, но для умершего за нас и воскресшего Христа. Слово «объемлет», я не знаю как, но он тут пишет так, которое употребляет Павел, очень сильное. Оно значит «давить со всех сторон с целью побудить или заставить кого-то следовать определенному курсу». Давить со всех сторон с целью побудить или заставить его, кого-то, следовать определенному курсу. Пожалуй, немного христиане могут уподобиться Павлу и в столь глубоком посвящении Христу. Но, несомненно, такова должна быть и наша цель. Это и есть влекущая сила Божьей любви, которая предопределена для нас. Подобным образом повествует о непреодолимой силе Божьей любви апостол Иоанн. Будем любить его, потому что он прежде возлюбил нас. Говорит ли Иоанн о любви к Богу или о любви к людям? В обоих случаях она вызвана сознанием Божьей любви к нам. Таким образом, посвящение Богу начинается со страха Божьего, вызвано сознанием Божьего величия и святости, которое производит благоговение и страх перед нами. Мы видим, что страх Божий, естественно, ведет к возвышенному пониманию любви Божьей, показанной нам в искупительной смерти Иисуса Христа. Все больше размышляя о Боге, о Его величии, святости и любви, мы поднимаемся к вершине треугольника посвящения, то есть жаждем самого Бога. Значит, братья и сестры, мы, если так мы расположены, поблагодарим Господа за ту любовь, которая изливается к нам, простирается к нам, что Он нас любит. И есть такое обетование, основание, что Он будет нас любить до тех пор, пока только мы даемся в Его распоряжение, в Его руки, пока мы во Христе, Он будет нас любить. И это не наша заслуга, это жертва Христа, это именно Его цель. И если Он говорит, апостол Павел, он, конечно, впереди нас намного идет, но все-таки такая цель должна быть у нас. И главное, что мы поняли сегодня, что Бог любит каждого отдельно. И любит нас даже тогда, когда где-то мы поступили неправильно, или оступились, или еще что-то. И это нас должно поднимать выше, ближе к нашему Господу, чтобы нам не быть должниками, да, если Он нам дарит, чтобы что-то мы могли сделать и для Него. Аминь. Помолимся.